У панского пепелища меня встречает Валерик, Маляс и Крот. Все трое прячутся от дождя в густом ольшанике и ивнике. Маляс небрежно по-партизански дулом вниз забросил карабин за спину. Ясно, что это оружие намного уступает его знаменитой тульской одностволке, и он вынужден носить его лишь в силу необходимости. Но лицо выдает Маляса. Это лицо мальчишки, которому разрешили подержать автомобильный руль. Крот суров и неподступен. Жупан его перепоясывает широкий кожаный офицерский ремень, отвисающий на животе от тяжести кобуры со старым армейским револьвером. Револьвер привязан цепочкой к крючку жупана, как вокзальная кружка к бачку. Вдруг добро потеряется. Своё-то своё, да лучше на привязи. Вид у нашего воинства не очень бравый. В почетные караулы оно не годится. Валерик, правда, выручает. В тугом, укороченном для фасона бушлатике, из-под которого проглядывает морская душа, в бескозырке с метровыми лентами, с автоматом на груди, с оттопыренными от гранат карманами, он, кажется, только что, как и положено моряку-герою, потопил свой корабль и теперь готовится дорого продать свою жизнь на суше. «Вот, Крот гранат дал», — говорит Валерик, ловко подбрасывает в воздух РГД-33 в ребристой рубашке и по-жонглёрски ловит. «Культурно». «Все запасы ликвидировал», — охотно поясняет Крот. «Раз нужно обществу, бог с ней, с рыбой. Все отдал». По его черному прокопченному лицу капли дождя скатываются, как по грифельной доске. Глаз настороженный, прощупывающий. Конечно же, он и четверти своих запасов не выложил, Крот. Я берусь за кованую тяжелую ручку двери, и Крот тут же тянется, чтобы заглянуть в кузню. Ему не терпится узнать, как выглядят миллионы. «Ты принеси счеты, Крот», — говорю я. «Счеты? Это можно». В другое бы время он отказал. Всем глухарам известно, что на все просьбы у кузнеца заготовлен четкий ответ. Одному дашь, так и другим не откажешь. Однако сейчас речь идет о подсчете миллионов. «И безмен принеси». «Безмен?» «Ну да, ведь взвесить деньги тоже нужно». «Ага, ну как же, естественно». Крот уходит от рапилы, шелестя своими добротными, подшитыми позади кожи галифе. Трудно ему. В его кузне лежат деньги, которые приходится взвешивать, как какое-нибудь пшено. Эдакие переживания под занавес войны. Бородка Маляса трепещет, и он сжимает ее ладошкой так, что из пятерни торчит лишь придушенный рыжеватый хвостик, словно белку поймал. Малясу тоже хочется взглянуть на миллионы, но он выдерживает характер. Что он, не видал, что ли? В полутемной кузне свет сочится лишь из маленького оконца под потолком, в углу за столиком, где обычно Крот угрюмо и молча в присутствии почтительно застывшей жены поедает свой снеданок, теперь сидят Сагайдачный и Глумский. Столик забросан красненькими 30-рублевками, синими пятерками с изображением летчика, зелененькими трешками с солдатами в касках. Вся колхозная касса, выручка от продажи последних горшков и глечиков, лежит на изрезанных ножом грязных досках, как осенний разноцветный букет. У ног Глумского два длинных бумажных мешка. Похожие мешки выдавались немецким похоронным командам. В них фрицы упаковывали покойников, пронумеровывали и отправляли куда надо. Аккуратисты ведь. Я осматриваю мешки. Внутри пластинки немецкого пороха. На ощупь сквозь толстый слой бумаги они напоминают гибкие плотные денежные пачки. Находчивый мужик Глумский. «Учтите, они, скорее всего, встретят вас поблизости от глухаров, в лесу», — говорю я Сагайдачному. «Будьте готовы к четким ответам». «Я-то что? Вот вы готовы ли?» «Выйду вожен с темнотой, это я Глумскому. На справном доберусь, надо думать быстро. Буду ждать с автоматчиками близ опушки. Я присоединюсь к вам, а они пойдут скрытно лесом чуть позади». Глумский кивает. «Если меня не будет на опушке, сразу возвращайтесь обратно к кузне. Занимайте круговую оборону». «Ну-ну», — отвечает Глумский. Это звучит чёрта лысого. Он угрюмо царапает стол округлым, толстым, чечевицеобразным ногтем. Что-то у него на уме, но он не хочет поделиться со мной. Скрипит дверь. Крот протягивает мне счеты и безмен с длинным рычагом и передвижной гирькой. Графитовые его глазки скользят по тридцаткам и пятеркам на столе, по бумажным мешкам. «Не нравится мне этот крот», — говорю я, когда дверь за кузнецом закрывается. Очумел он от 2 миллионов. «Разве вас не учили в школе?» — спрашивает, улыбаясь Сагайдачный, — «что у крестьянина 2 души». «Учили», — отвечаю я, — «но когда дело доходит до стрельбы, 2 души ни к чему. Лучше пусть плохая, но 1». «Не волнуйся», — успокаивает меня Сагайдачный. «Душу невозможно разделить на части. Как только начинаешь отсекать плохое, что-то неладное происходит с хорошим. Поэтому принимай крота, как он есть. Я ставлю счеты и безмен на стол. Счеты хорошие, из настоящей кости. Наверное, крот хранит их в заветном месте, как Серафима свою войну миров. Весь день пальцы крота делают тяжелую грязную работу. Вечером же они, перебирая костяшки счетов, разговаривают с богами, служат душе. С какими богами и какой душе? Вот эти счеты, пощелкивая, переводят пуды медных поисков, пуды свинца, соли, глушеной рыбы, в карбованцы, червонцы, 1000. Если бы мы действительно нашли миллионы, и если бы могли уплатить кроту долей находки, я был бы уверен в кузнеце и его душе. Сагайдачный мерно щелкает костяшками. Нам нужно высидеть определенное время в кузне. «Кстати, а сколько это на вес миллион?» — спрашивает старик и поверх пенсне осматривает нас с Глумским. «Вдруг они поинтересуются, как тяжел мешок, а я даже не представляю». С таким же успехом он мог спросить нас, как гарпунят китов в Гренландии. Я больше 100 рублей в жизни не держал в руке. «Черт его знает. Прикинем, сколько колхозная касса весит, и помножим». Глумский сгребает корявыми ладонями 30-ки, 50-ки и 300-ки, перевязывает их бичевой и подвешивает к безмену. Отводит гирьку. Стрелка едва шелохнулась. «Да», — сконфуженно говорит Глумский. «Не тянет наш кооператив на безмене. А до войны, бывало, у инкассатора сумка плечо гнула». «Голубчик», — в тон ему замечает Сагайдачный, — «мало ли что было. У моей мамочки бриллиантовое колье своей тяжестью натирало шею. После бала ей приходилось прибегать к маслам». Председатель колхоза и бывший мировой посредник с интересом смотрят друг на друга. Глумский из батрацкой семьи. Он расстался с лаптями и обулся в сапоги уже взрослым женатым мужчиной. «Надо сказать, ваша выдумка не лишена смысла», — милостиво роняется Гайдачный. «Ни во что люди не верят так охотно, как вклады, и в то, что у ближнего много денег. Психологическая загадка. Замечали ли вы, что самые богатые люди — это ваши соседи? Чужие деньги всегда легкие и большие. Вот крот. Ведь умный, осторожный мужик, ничто не примет на веру, а видите, очумел. Сколько раз приходили ко мне, рылись в подполе, в погребе, искали мои давно растаявшие фамильные сокровища. Все знают, никто никогда ничего не нашел. Но спросите у крота, кто такой Сагайдачный, и он скажет, это тот, кто прячет пуды золота под хатой». «Не нравится мне крот, упрямо повторяю я, ни одной души в нем не вижу». «Какие еще души?» — взрывается Глумский. «Мне чихать, задуй его ветер. Я без него своего плана выполнить не могу. Понял?» «Какого еще плана?» «Такого. Если ты не придешь на опушку с автоматчиками, мы все равно двинем против Горелого, понял? И его прибьем». «Я уже слышал об этом. Не годится». «Послушайте, не посвящайте меня в свои планы», — умоляюще вскрикивает Сагайдачный. «Достаточно, я и так слишком много знаю». Но Глумский не обращает внимания на мирового посредника. Он в горячке неожиданно вспыхнувшего военного азарта. «С телегой пойдут я, крот и маляс, понял? Горелый знает, что нас должно быть 3, так? А кто именно идет, не различит в сумерках. Попеленко и Валерик будут на телеге под брезентом, с автоматами и гранатами. Мы их мешками прикроем с боков. Когда те выйдут из леса, мы вроде испугаемся. Бросим оружие, задуй его ветер. А Попеленко и Валерик подпустят и ударят в упор из автоматов. И гранатами ветер их задуй». Он волнуется, Глумский. То и дело повторяет свою приговорку и режет ногтем стол. Это первая в его жизни военная операция. Я не узнаю председателя. А может, вот так неожиданно и проявляется талант партизанских хитроумных вождей. «Рискованно», — говорю я. «Беспокойно мне будет. За вас». «А ты не беспокойся», — советует Глумский. Сагайдачный слушает, чуть скривившись. Пальцы его играют костяшками счетов. Он слушает нас, как детей, увлеченных собственной выдумкой и поверивших в нее. «Ты не беспокойся, скачи и делай свое дело», — повторяет Глумский. «И постарайся не запалить справного». В голосе председателя командирская уверенность. Он очень изменился с тех пор, как взял в руки карабин. Военная деятельность пришлась ему по вкусу. Когда он впервые щелкнул затвором карабина, проверяя, есть ли в обойме патроны, он тянул самое большее на сержанта. Сейчас на его куртке незримо обрисовываются офицерские погоны. Не случайно, наверное, наш лесной миролюбивый край дал столько вожаков и командиров. В Полесье не редкостью было, если какой-нибудь тугодум-садовод или колхозный бухгалтер, уйдя в лес с дробовиком, а то и просто с топором, возвращался во главе целого отряда. У нас помнят обыкновенного штатского старичка Ковпака, который бродил по Полесью в кожушке, избитый на бок мятой шапки, а затем вдруг явился в блеске генеральских погон и геройской звезды под гром партизанской артиллерии. И оказалось, этот старичок с козлиной бородкой и прищуренными крестьянскими глазами – настоящий стратег и полководец. Батька Боженко тоже академии не кончал. Еще раз. С чего-то они начинали. Может, вот с такой же телеги? «Ох, карбонарии!» — тихо шепчет Сагайдачный. «Воители! Этот трюк уже был. Под стенами трое». «Ладно, план хорош», — говорю я. «Но вы все-таки дожидайтесь меня на опушке.